Глава 15. Оля. Да что ж такое? Словно мало всех прочих нелепых происшествий. Еще и эта коробка. А Гордин решил, будто она нарочно гоняла его туда-сюда. Да что, она действительно смертница? Окончательно портить и без того так себе отношения? Ей зачет не нужен? Или она желает пересдавать его раз 10, пока Артемий Андреевич не насытит свои злорадства и мстительность? Она и правда просто забыла проверить. Тем более коробка была всего одна, выбирать не из чего, а он, между прочим, мог бы и напомнить. Тоже ведь слышал, что Валера из правкома сказал. Но даже если бы она оказалась настолько бесстрашной и недалекой, какой смысл ей его гонять? Типа тоже из мести? Что недавно села в лужу, отправив на тому сообщение, опозорилась перед ним, чуть не сгорела со стыда. Вот еще. Как обещала Вика, Оля это пережила. Постепенно успокоилась, перестала себя накручивать и даже перед очередной парой матметодов не слишком психовала, а при появлении Гордина не сползла под стол от смущения. Хотя и он держался так, будто ничего и не было. Вот вроде бы только опять все стабилизировалось и нормализовалось, и тут эта долбанная коробка. А потом еще вишенкой на торте, когда утром 2 мая Оля подошла к главному корпусу университета, возле которого они собрались перед отъездом, Гордин тоже был там, отирался возле начальства, председателя студенческого правкома и заведующий отделом из Центра воспитательной работы, и, похоже, тоже собирался ехать. Диму среди толпившихся Оля не увидела, а вот его сразу заметила. Он словно нарочно бросился в глаза. Непривычно одетый. Не в пиджаке и галстуке, как обычно на занятиях, а в джинсах, кроссах, толстовке с капюшоном и куртке нараспашку. И слегка взъерошенный, как тогда, когда они впервые встретились. Подошедшая следом Вика тоже сразу обратила внимание. «Ой, ты смотри!» — пихнула в бок Олю. «И Артемий Андреевич с нами». «А он-то зачем?» Недовольно поморщилась та, скользнув по Гордину взглядом, и опять принялась высматривать в толпе Диму. Вика пожала плечами, приподняла брови, но тут же невозмутимо заявила. «Сейчас все узнаем». Ухватила подругу за руку и решительно потянула к ребятам из команды КВН. «Кто-нибудь в курсе, а вот этот?» Бросив большую дорожную сумку на асфальт, она указала на Артемия Андреевича, еще и назвала для верности. «Гордин, почему едет? Он-то тут при чем? Он же обычный препод. У нас матметоды ведет». «Да он же раньше играл в университетской сборной!» Тут же прилетела в ответ. «Даже капитаном был, пока на диссертацию не переключился». «О, надо же!» Уважительно и потрясенно выдохнула Вика. Потом повернулась к Оле, наклонилась поближе, шепнула. «Лёлик, у тебя прям пунктик на КВНщиков!» Улыбнулась широко и самодовольно и сочувственно вывела. «Зря Стаська не поехала!» «Вик, иди в баню!» Беззлобно посоветовала ей Оля и тоже спросила. «А Дима где?» «Он в корпусе, его Валера зачем-то отправил. Сейчас придет». И он действительно пришел. С той самой набитой футболками коробкой. Прямо издевательство какое-то. «Дим!» — окликнула его Оля, махнула рукой. Он улыбнулся в ответ, правда, немного напряженно. Но это, скорее всего, из-за коробки. Дошел до автобуса, затолкал ее в багажное отделение и сразу направился к Оле, а она к нему. Встретились, приобняли друг друга. Поцеловались, конечно. Но не совсем уж откровенно и показательно, а коротко и легко соприкоснулись губами. Ощутили на вкус и на ощупь. Сразу и настроение исправилось. Но когда отстранялись, Оля случайно посмотрела через Димино плечо и словно специально попала прямиком на Гордина. Даже на какой-то момент встретилась с ним взглядом. А, ну и замечательно. Пусть убедится. Парень у нее все-таки есть. И ее тоже любят. Чтобы Артемий Андреевич там себе не придумал, будто она такая никому не нужна, и все в рассыпную от страха разбегаются, ее завидев. Хотя и немного неудобно стало, словно она нарочно у него на виду с Димой миловалась, в расчете доказать что-то. А Вика вообще бы сказала, чтобы вызвать ревность. Но ничего даже близко похожего Оле и в мыслях не было. Да на кой ей его ревность? Пф! И вообще он уже надоел. Мало того, что они каждую неделю пересекаются на занятиях, мало того, что вечно сталкиваются до и после, так еще и в праздники на выезде его терпеть. Знала бы, ни за какие коврижки не поехала. Нет, поехала бы, конечно. Потому что ради Димы. Она оттого и связалась с группой поддержки, даже организацией занималась. А иначе осталась бы на майские дома, как Стася. Это только Вика у них, любитель шумного многолюдного движа. А Оля предпочла бы романтичное уединение с любимым парнем. Но раз любимый парень поехал, она тоже с ним. Как жена декабриста. Тем более в «Чайке» она ни разу еще не была, хотя и наслышана. Пока училась в школе, несколько раз ездила в летние загородные лагеря, но поменьше и поскромней. А «Чайка» реально оправдывала более пафосное название «Центр». Там чего только не имелось. Помимо стандартного набора из жилых корпусов, административного здания, столовой, клуба, библиотеки и стадиона. Даже клуб здесь выглядел не как простой клуб, а почти стандартный городской дом культуры с кабинетами для разных кружков, двумя сценами, большой и малой, и просторным танцевальным залом. Плюс еще крытый спортзал, попросторнее и поупакованней, чем у них на биофаке. Бассейн, зимний сад. И даже маленький зоопарк, пусть и незамысловатым набором зверушек и птиц. Декоративные куры, фазаны, павлин, сова, кролики, пары енотов, белки. В помещении морские свинки, дегу, хомячки, попугайчики, аквариумы с рыбками и красноухая черепаха в террариуме. И за всеми животинками при желании можно ухаживать. Их держали, наверное, специально для каких-нибудь экологических программ и отрядов. Ну и Оля с Викой тоже порадовались. Все-таки у тех, кто приехал исключительно в качестве болельщиков, КВНских команд свободного времени было побольше. Активисты заседали на форуме, проводили круглые столы и мастер-классы. КВНщики усиленно репетировали, прогоняли готовые номера, доводили до идеала. А иногда и меняли сценарии. А группам поддержки в чем тренироваться? Ну, отрепетировали кричалки. Ну, нарисовали про запас еще парочку плакатов. А хлопать и орать и так все отлично умели. Они даже успели кладовку в своем коттедже обшарить. Из любопытства и в поисках чего-нибудь полезного и интересного. Для их коллектива, впрочем, как и для всех остальных, выделили один из жилых корпусов. Отдельный двухэтажный. На каждом этаже большой санузел с рядками раковин вдоль противоположных стен, тремя туалетными кабинками и двумя душевыми. Жилые комнаты разной вместимости. На втором этаже, на котором разместились девушки, еще и большая общая комната, точнее ниша, с диваном, составленными вместе столами и стульями. А на первом, занятом парнями, хозяйственное помещение с сушилками и стиральной машиной и та самая кладовая. Хотя, по сути, изначально она, скорее всего, была такой же жилой комнатой. В ней даже стояла одна двухэтажная кровать и лежали лишние матрасы. Но потом ее приспособили под склад, закрыв окошко рольставней. И теперь здесь сваливали загруженные багажные сумки и чемоданы, хранили всякие необходимые вещи, например, листы ватмана, декорации, костюмы для выступлений, запасные пластиковые стулья, раскладные столы и спортивный инвентарь. В зависимости от специфики отряда и смены. Сюда же переместилась и памятная Оле коробка с футболками. Правда, сейчас почти опустевшая. Только парочка запасных осталась на дне. Игры КВН проводились после ужина. Два финала по три команды и на третий день – суперфинал, в который выходили победители финалов и один счастливчик на выбор жюри. Их университету по жребию выпал второй день. Но на первую игру отправились все, чтобы оценить обстановку, судей, противников, да и болельщиков тоже. Команды действительно подобрались сильные. Зал аплодировал, смеялся. Группы поддержки дружно скандировали, гудели в рожки и размахивали плакатами. В общем, стандартный набор, позаимствованный еще у футбольных фанатов. У кого-то даже шарфики были. И очень хотелось выделиться, но ничего особенного в голову не приходило. Тем более уже с утра все были не в себе, а к началу финала... нервозность просто зашкаливала. Все суетились, внезапно куда-то срывались, что-то постоянно забывали, не находили, теряли, иногда даже кого-то. И только перед самой игрой Оля вспомнила, что видела в кладовке где-то на стеллажах, а может и нет, в одной из коробок, а может в пластиковом ящике, а может просто в пакете, помпоны, как у черлидеров. Она еще в первый раз обратила на них внимание, но они не совсем подходили по цвету. Были желто-красными. «Да какая разница?» — воскликнула Вика. «Красный плюс желтый как раз и выйдет оранжевый», — распорядилась уверенно. «Тащи. Я помню, когда уходили, там дверь была открыта. Мы же плакаты оттуда забирали». И Оля помчалась из зрительного зала назад в корпус. Он уже почти опустел, только обрывки разговора долетали из какой-то комнаты. А дверь кладовки, правда, была распахнута настежь. И даже ключ торчал снаружи в замке. Оля ввалилась внутрь, прикрыла ее за собой, чисто на автомате, но не до конца. Ну вот привычка у нее такая — закрывать за собой двери. Разве плохая? И почти сразу определила, что она здесь не одна. Потому что и свет горел, и вообще трудно не увидеть, если он оглянулся, уставился сам, а потом протянул. «О!» Покачал головой обреченно снисходительно, слегка закатил глаза, словно хотел сказать «Чё, опять?» Но произнес немного другое, но тоже не слишком воодушевленное и приветливое. «А вы-то чего тут забыли?» «Чего надо?» Коротко отрезала Оля. Но, вспомнив, что имеет дело с преподавателем, а не с обычным студентом, все-таки пояснила. «Я где-то тут помпоны видела, ну, такие, как у черлидеров». А вдруг Гордину они уже попадались, и он подскажет. Ведь абсолютно очевидно, он тоже что-то искал. Но он отвернулся, опять зашуршал в другом углу, передвигая какие-то рамки и фанерки, будто тут же забыл о Олином существовании. Она плотно сжала губы, задрала подбородок, решительно двинулась к стеллажу, взялась за первую попавшуюся коробку, потянула на себя и услышала, как Гордин недовольно пробормотал себе под нос. «Да куда же они его засунули?» Но его тихие слова без труда заглушил другой звук. Дверь негромко хлопнула, плотно вписавшись в проем, а следом щелкнул замок и глухо звякнул вынимаемый из него ключ.